С Виктором Цоем, руководителем группы «Кино», мы встретились перед началом просмотра фильма «Игла». Он сыграл здесь главную роль. Виктор все-таки немножко волновался и сказал, что интервью даст только в том случае, если фильм ему понравится. Закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Своей работой как актера ты доволен? Не вполне. А вот ты волновался, когда снимался? Тебе это было страшно, там, неудобно, тяжело? Ну, знаете, это все-таки не первый раз был. Хотя это первый фильм, где я играю главную роль и не выступаю в качестве музыканта. Ну, в общем, нет, потому что для меня важно было быть естественным. А почему вот в этом фильме приглашены практически все непрофессионалы? Нам не хотелось никакой игры, чтобы этого не было, чтобы не было никакой театральности в этом. Вдруг возникнет такая ситуация, что будешь актером, не может быть такого? Нет. Этого не может быть. То есть, если я и буду сниматься в кино, то опять в том же самом качестве. Ну, группа называется «Кино». Почему-то все задают этот вопрос. Ну, это интересно. Как, честно объясняю, молодая группа, которая только что собралась, еще не очень представляет, чем она будет заниматься. Ну, то есть представляет, ну так, это все всегда. Mm-hmm. Вот, поэтому, например, собирается группа и придумывает название «Хулиганы», скажем. А потом выясняется, что музыка получается... Благопристойная. Да, вполне благопристойная или какая-нибудь, что это такое музыка. Это название не совпадает. Соответственно, название надо брать максимально размытое, абстрактное. Угу. Вот. Ну и какое-то запоминающееся. Это когда мы брали это название, я исходил из того, что слово «кино» употребляется в языке, висит там на кинотеатрах очень часто. Вот. И оно, его нужно толковать, его даже нельзя толковать никак. Конечно, найти людей, которые были бы единомышленниками, друзьями и хотя бы немножко музыкантами очень трудно. То есть музыкантов много, но у каждого свои идеи. А для меня, конечно, важнее всего, чтобы люди были моими друзьями. А вот ты что-нибудь хотел бы изменить в своих 26 годах? Ну, знаете, все это для меня важно, все, что я уже... Все ошибки, все, не знаю, все такие... Это то, из чего состою я вот сейчас. Если бы не было того, то я был бы уже, возможно, другим. Поэтому нет. А вот Дудулев написал о тебе, что ты из тех музыкантов, рок-музыкантов, которому просто явно грозит звездная болезнь. Я не знаю, я не знаю, откуда можно было сделать такой вывод, мне об этом судить. Знаете, я отношусь к этому очень прохладно. Я не люблю, когда меня узнают на улицах, останавливают и так далее. Я вообще не... Мне чужда демонстративность такая вот, что смотрите, кто идет. Мне скорее хочется этим заниматься. Конечно, мне приятно, что людям нравится музыка, что люди приходят на концерты, что... Зал всегда полный и так далее, но... Ажиотаж? Я прекрасно понимаю, насколько это вопрос попадания во время. То есть я в каком-то смысле в него попал, если это нравится. Но точно так же мог бы не попасть, песни от этого хуже бы не стали. То есть музыка тоже, но это было бы... Ну, это везение? Везение? Да нет, даже не везение. некоторое чутье, может быть. Угу. А чутье это можно отнести к конъюнктуре? Ну, это трудно сказать, понимаете, нет. Нет, в любом случае, мы всегда делаем то, что нравится прежде всего нам. Кто? Я могу сказать в песнях, да. Как, на мой взгляд, лучше. Угу. Что мне лично нравится, что мне лично не нравится. Угу. Если кто-то со мной согласен, слава Богу, я очень рад. Угу. Если кто-то не согласен, я не буду его убеждать. Я не пишу лозунгов, понимаете, это не... То есть, единственное, что мне хотелось, ну вот и хочется, но я не знаю, опять же, не могу сказать, чтобы я призывал к этому песнями, может быть, потому что я пою о там каких-то вещах, чтобы люди чувствовали себя больше свободными от обстоятельств, то есть, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт. А ты хотел бы, чтобы группа кино поехала, ну, в зарубежные гастроли? Ну, скажи, почему ты не хочешь ехать? Потому что я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это никому там не интересно. Вот, и что не может быть интересна группа, поющая на иностранном языке, и неизвестная. Угу. Вот, а ехать, чтобы наконец-то, там, не знаю, купить себе что-то, не знаю, магнитофон, привезти его сюда и посмотреть там, вот, какие там замечательные машины, какие там замечательные гостиницы. Конечно, им только время терять зачем. Что бы ты пожелал нашим зрителям и нашей программе? Интересности. Интересности программе и удачи зрителям.